Глава 15. Очная ставка. Мы завтракаем с Донованом в сенатском клубе. Здесь опять, как обычно, в эти предвыборные дни, тихо и пусто. Сенаторы выступают в своих кантонах. Завсегдатаи биржи закусывают в биржевом ресторане. Семейные предпочитают домашний очаг. Донован же холост. Он в темной кожаной куртке, в черной шелковой рубашке, без галстука. Чопорная администрация клуба терпит это нарушение традиций только из уважения к его сенаторскому креслу. «Что-то ты не слишком разговорчив сегодня, Биль», — говорю я. «Наши отношения уже позволяют нам называть друг друга по имени». «Предвыборные дела?» «Предвыборные дела?» Задумчиво повторяет Донован. «Да нет, тут все нормально. Мы, кажется, имеем шансы получить еще 3 места в Сенате. 2 от Тойлера и 1 от Майн-Сити. 8 вместо 5. Не идеал, конечно, но не так уж плохо для начала». Результат вашего откола от популистов? Не думаю. Нам этот откол дал нечто большее – свободу рук. Разве вас сковывал блок с популистами? Конечно, сковывал. Из чисто партийной этики мы не могли голосовать с оппозицией, в то время как наши интересы вполне допускали такое голосование. Возьмем, например, медные рудники Симпсона закрыты из-за отсутствия железнодорожной ветки от Тойлерской магистрали. Для постройки ветки необходимы государственные кредиты. Частные банки требуют обеспечения. А какой популистский сенатор будет голосовать за кредиты на дорогу, которая его фермам не нужна? Сейчас, отдав голоса сторонникам Билля, мы в совокупности выиграли бы. Начнется стройка, потребуются рабочие руки, потребуются руки повыситься заработки. Или так. Уэндл собирается строить 3 новых завода. Кто будет голосовать против кредитов? Конкуренты. Популисты не будут. Его партия. Вот мы и отдадим тогда голоса популистам. Тактика Уэндала работает и на нас. Он расширяет ограниченные рамки промышленности, а мы усиливаем в ней свою роль. Иначе говоря, он развивает производительные силы, а вы получаете возможность как-то влиять на взаимоотношения с хозяевами. Можно сказать и так. Будет даже точнее. Вообще, Юрий, ты мог бы хорошо послужить нашему делу. Правда, советников у меня нет, по штату не положено, а функционерам мы не платим. Они на заводах и в шахтах работают. Кстати, ты что-нибудь умеешь, кроме канцелярской зауми? Умею кое-что. Например, конструировать фотоаппараты и киносъемочные камеры, улыбаюсь я. И улыбаюсь, потому что здесь я наверняка сошел бы за новатора, если бы мог, скажем, ускорить переход от немого кино к звуковому, добившись хорошего качества, звукозаписи и съемочной оптики. Только говорить об этом не стоит. Покажусь хвостуном. Но Доновану достаточно и моего фотоконструкторского умения. Пристроил бы я тебя куда-нибудь. Нужны ведь такие люди, и партии нужны. Хоть нет ее пока, одна лишь политическая ассоциация. Вздыхает он, но вздыхает весело. А партия будет, обязательно будет. Сначала надо объединить цеха, слишком их много, слишком распылены, раздроблены силы рабочего класса. Надо сплотить их, Вот наша первая и наиважнейшая задача. К столу подсаживается Бойль. Не прогоните? Наоборот, мистер Бойль, поднимается Донован. Вы составите компанию месье Ано, а у меня дела. Спешу. Вы словно избегаете меня, мистер Донован. Боитесь или не любите? Не очень умно, извините. Бояться вас у меня нет оснований. Не нарушаю законов. А любить или не любить? Вы же не девушка. Делаете вы нужное дело, но меня оно не касается. Хотя ваши шерифы иногда задерживают ни в чем не повинных людей якобы за бродяжничество, в то время как они ищут другую работу или другого хозяина. Иногда мои шерифы слишком усердствуют, морщится Бойль. Но Донован, раскланившись, уже идет к выходу. Трудный господин, говорит Бойль. Вы тоже нелегкий, парирую я. А вы? Мы оба смеемся. Кстати, ваш Пасква арестован, сообщает Бойль. Завтра утром будет доставлен сюда из Вудвиля, в арестантском вагоне. Приглашаю вас на очную ставку и прошу известить об этом мистера Мартина. Быстро работаете, Бойль? Профессия. Оживленное утро в городе начинается в 6 часов, когда в Москве еще только просыпаются. К этому времени мы прибываем с Мартином в главное полицейское управление. В сопровождении представленного нам следователя Майса мы спускаемся в довольно чистые подвальные коридоры, перегороженные у лестниц железными решетками. По требованию Майса нам открывают камеру, предназначенную для допросов. Садимся на привинченные к полу табуреты. Один табурет у двери остается свободным. Он для арестованного. Паскву вводят в ножных кандалах и наручниках. Он в полосатой арестантской рубахе и разузоренный заплатами из мешковины штанах. Борода его всклокочена, глаза злые. Держится независимо. Явно на что-то надеется. «Вы узнаете этих людей, Чек Пасква?» — спрашивает следователь Майс. Пасква не отвечает. «Вы слышали мой вопрос, Пасква?» — снова говорит следователь. «Я не Пасква. Вы называете себя Брэмсом, но вы лжете. По фотографиям и отпечаткам пальцев мы опознали вас как ранее судимого за разбой, приговоренного к каторжным работам и 3 раза бежавшего, Чека Паскву. Мы можем предъявить вам фотоснимки». «Предъявите». Майс вынимает из папки полицейскую учетную карточку с фотоснимком. «Вы?» Пасква и тут не смущен. Наверное, его не тревожит ни продолжение каторжных работ за прежние разбойные дела, ни новые обвинения, вероятно, уже предъявленные. Он нагло ухмыляется. «Но я... Пасква так Пасква. У меня имен много. Какой-нибудь мог и забыть».